Глава 7. Вот, наконец-то, весна заняла свое полноправное место. Для большинства студентов это означало, что приближается время годовых экзаменов, вот только меня эта проблема по большей части не касалась. Осталось лишь несколько предметов, которые чисто из-за упертости преподавателей я не мог сдать экстерном. Для меня же это по большей части означало то, что приближается время, когда будет готов духовный маяк. Как раз приближались, по моим расчетам, благоприятные дни, когда можно будет совершить последние ритуалы, и единственное, о чем надо будет позаботиться, так о духе-хранителе этого места. Сам я в любом случае не собирался охранять маяк, и поэтому это должен быть кто-то не слабее Седрика, и не факт, что мне повезет, как с ним. Все же это своего рода лотерея, и иногда шаману приходится принять бой, если на ритуал ответил дух, который не желает подчиняться. Все это, конечно, было той еще головной болью, но без этого я просто не мог развиваться дальше и гарантировать безопасность столицы хотя бы от духов. С учетом же того, что оба маяка привязаны ко мне и не смогут пока что перейти ни к кому другому, я становлюсь довольно ценным активом для правящего рода, а значит и моему роду что-то за это да перепадет. Правда, все равно надо действовать аккуратно, а то однажды можно перейти из разряда полезного человека в того, кого лучше держать в заперти, чтобы ничего не произошло. Именно поэтому между нами никогда не будет полной открытости. Тем более свою свободу я очень ценю, и не собираюсь ее разменивать на золотую клетку. Поэтому необходимо действовать размеренно и следить по возможности за словами. Жаль только, что я никогда не был силен в подобных играх, но приходится как-то выкручиваться из этого положения, если хочется жить по собственной воле, а не воле надзирателя. Как-никак, я не всесилен, чтобы надо мной не поставили какого-нибудь мага высшего ранга, который будет контролировать каждое мое движение. Тем более нельзя с уверенностью утверждать, что под рукой Анны Сергеевны нет еще какого-нибудь уникального талантливого одаренного, который как раз может справиться с этой задачей без проблем. В любом случае, правящему роду выгоднее со мной сотрудничать, как и мне работать с ними и получать за это соответствующую плату. Тем более мой род всегда оставался верен клятвам предков, и даже несмотря на опалу, мы продолжали быть защитниками империи. Поэтому создавалась довольно интересная ситуация, когда я сам не был сколь-либо сдержан клятвами рода Соколовы, но в то же время и сам не стремился выходить из-под удобной опеки правящего рода. Пока наши отношения будут взаимовыгодными, я ничего с этим делать не буду. А вот дальше... Дальше надо смотреть, как будут развиваться события. Пока что я просто проводил очередной ритуал и прокручивал в голове то, что успел сделать за последние дни. Шихонский уже понемногу научился обходиться без своей маски, хотя все время порывался ее использовать, а вот расширить его область подчинения пока мне не удавалось, как и добиться более значительных результатов по контролю духовных частиц. Я просто не знал, как лучше обучать человека с такими способностями, и поэтому просто нагружал его до того состояния, чтобы он уже сам начал думать, как ему выживать на тренировках. Все же человек умеет приспосабливаться к любым условиям, а уж если хочешь выжить, то голова работает еще быстрее. Вот и получалось, что на самом деле особых подвижек с этим парнем у меня не было, но и интереса к такой задаче я не терял. Просто уменьшил время тренировок и увеличил их насыщенность. А вот с Друдским все было куда интересней. Как-никак в первую очередь он был мечником, причем мечником, который оттачивал свои навыки в реальных боях. Уж не знаю, где он находил себе соперников, и даже знать этого не хочу, но даже без нашей задачи по удержанию духовной энергии на мече, встреча с ним для меня была очень полезной. И пусть последнему у парня получалось не так, чтобы хорошо, но все же теперь он мог совершить 2, а то и 3 удара, до того, как энергия попросту срывалась с меча. Конечно, тут бы, наверное, пригодился больше духовный артефакт, но Максим никак не был со мной связан, так что я не чувствовал себя обязанным ему что-то делать. Тем более сам парень не мог стать шаманом. Он просто был человеком, у которого много духовной энергии в теле, и отчасти благодаря этому он привлекал внимание духов и полукровок. Из-за этой особенности не было так удивительно, что он вообще оказался в этой команде. Друцкого просто достаточно было доставить до точки, чтобы привлечь к себе внимание духов со всей округи. Конечно, далеко не всех, но тем не менее. Дальше уже могли работать другие группы, которым противостояли единичные противники, а не целый ворох разномастных духов. Но для меня важнее в данный момент было то, что я, благодаря Друцкому, совершенствовал собственные навыки владения мечом, да и нельзя было забывать, что подобная вещь увеличивала сродство с Мэдзи. Все это, опять же, отражалось на моих возможностях, так что в этом были одни плюсы. И все равно получалось, что прогресс у парней был не настолько значительным, чтобы этим хвастаться. А с другой стороны, они сами честно признались, что даже не рассчитывали на такой результат. Я для них был неизвестным человеком, которого откуда-то взяла Анна Сергеевна. Ей они перечить, конечно, не могли, но в целом изначально никто из них не воспринимал меня всерьез. А теперь такие результаты, на которые в ближайшие годы они не могли рассчитывать, как раз потому, что не знали, куда им двигаться. «И долго мы будем заниматься только тренировками?» — недовольно посмотрела на меня Лиза, когда мы в очередной раз остановились до момента нанесения смертельного удара. Да, тренировки с ней теперь тоже стали частью моего недельного распорядка. Необходимо было убедиться, что созданный мной духовный артефакт работает без проблем, и на его защиту можно положиться. Да и самой Наумовой требовалось время, чтобы приспособиться к новому оружию, ведь до этого чаще всего она действовала мечами, а у меня получилось очень уж экзотичное оружие. В таком плане спасало то, что дух волка сам, по сути, подсказывал, как лучше атаковать когтями, и девушка начинала действовать на инстинктах и уже потом разбирала каждый свой шаг, чтобы делать это осознанно. Вот и получалось, что я ей был нужен как тот, кто сможет без проблем для себя выдержать все эти удары и заставит выкладываться ее на полную. «Столько, сколько потребуется», — хмыкнул я, отходя от Лизы. Все же именно мой удар в этот раз был для нее смертельным, и подобные поражения всегда бесили девушку и заставляли ее выкладываться еще больше. Ну а то, что для этих побед я использовал слияние с Мэдзи, ну так она тоже владела духом, и часть ее атак происходила на духовном плане. Так что с этой точки зрения мы использовали одно и то же. Просто мой дух был сильнее, только и всего. Да и я не собирался так просто подставляться. Пусть ты и официально моя ученица, но необходимо убедиться, что ты действительно сможешь выходить в рейд без проблем для себя. Да и у твоей семьи надо получить разрешение на эти действия. «С этим проблем точно не будет», — отмахнулась от моих слов Наумова. «На последнем семейном собрании мне чуть ли открыто не заявили, что не будут привлекать меня к заданиям рода, и я вольна поступать так, как посчитаю нужным. После того срыва они посчитали, что я больше не пригодна для настоящей охоты». «Суровые у вас порядки», — покачал я головой. «Зато это развязывает мне руки», — довольно улыбнулась девушка. «Я могу поступать так, как посчитаю нужным, и глава рода после этого не может взять свои слова обратно. Его воля была озвучена, и я ей подчиняюсь. Ну а то, что я не могу присоединиться во время рейда к другому роду, никто не говорил. Да и мне кажется, и так все понимают, к кому я пойду». «Ну да», — хмыкнул я. «После того, как я заявил себя как твоего учителя, вариантов остается не так много. Тем более сам знаешь, что наши отцы неплохо ладят друг с другом», — развела руками Лиза. «Поэтому не думаю, что с этим будут какие-то проблемы». «Неужели тебе так не терпится оказаться в очередной аномалии?» — устало вздохнул я. Я никогда не разделял такого интереса к охоте на монстров аномалий. Их, безусловно, необходимо уничтожать, чтобы они не напали на мирное население. Да и ресурсов с них для тех же ритуалов можно добыть великое множество. Но вот целенаправленно желать оказаться в рейде просто ради того, чтобы там быть, и не преследовать никакой цели, кроме этого, сложно это было. «А где я еще проверю свои возможности в полном объеме?» — с вызовом посмотрела на меня Лиза, правда, после этого ее взгляд переместился на руки, где находились созданные мной артефактные перчатки. «Придется, конечно, посмотреть, как это в доспехах будет работать. Мне же теперь, получается, надо учитывать, что на мне артефакт. Вот этим лучше и займись, чем думать о рейде. Подготовка снаряжения важнее, чем мысли об охоте», — наставническим тоном произнес я. «Леша, вот ты бываешь порой таким занудой», — недовольно покачала головой девушка. «Вовсе я и не зануда», — возмущенно посмотрел я на нее. «А раз ты отдохнула, то можем продолжить наш бой». «Вот так бы сразу», — довольная собой Наумова тут же встала в боевую стойку. «Первый же обмен ударами, и мне приходится уходить в сторону, чтобы не попасть под ее когти». Нельзя было не признать, что за это время Лиза очень неплохо научилась орудовать своим новым оружием. При этом от привычных ей мечей она тоже не отказывалась, и получалось, что когти, которые могли появиться по ее желанию, в любой момент добавляли разнообразия ее атакам. Меня спасало то, что я видел, как она активирует артефакт, и то, что когти все же появлялись не мгновенно. Да и самой Лизе приходилось концентрироваться на этом действии, чтобы их воплотить. Возможно, со временем она сможет избавиться от этого недостатка. Но пока что он был, и я пользовался этими мгновениями, чтобы держаться на расстоянии от когтей. Мэдзи эти бои не столь сильно увлекали, но он никогда не отказывался от драки, так что дух каждый раз подсказывал мне, как лучше поступить. Не без гордости я мог сказать, что его советов с каждым днем мне требовалось все меньше. Я, как прилежный ученик, впитывал науку духа и сам становился благодаря этому сильнее. Вот я подгадал момент и удачно подсечкой уронил Лизу на пол, чтобы в следующий миг оказаться сверху и заблокировать ее конечности. А то мы уже через подобное проходили, и я знал, что девушка может выкрутиться даже из такого положения. «Сдаешься?» — приблизив свое лицо к ее, спросил я. Наумова в таком положении выглядела чудо как хорошо, а ее золотые глаза, сейчас приобретшие звериную форму, так и приманивали взгляд. «Да никогда!» — оскалилась девушка. В следующий миг я сам не понял, как мы начали целоваться, и все остальное перестало для нас существовать.